«Как ты мог знать?» — не очень верила я. «А я знал. А я тебя люблю. А я тебя очень люблю. Мне было с ним так уютно, просто, как наедине с собой, только лучше. Никогда я не встречала таких мужчин и никогда уже не встречу». «У Костиной мамы больше прав на него. Зато я лучше его знаю. Он напрочь лишен романтизма. Всех этих любовных клише. Он всегда чуток, прямодушен. И то состояние высоты, которое у меня бывает в считанные дни, его естественная среда обитания, которую он даже не замечает. За что ты меня любишь?» В очередной раз ужаснулась я своей обычности и допросила его. Вместо ответа он поцеловал меня в висок, потом в глаз и совсем уж нежно в ухо. «Что, Артемка?» «Нормально», — вздохнула я. Мне хотелось запомнить его профиль, мелкую родинку на шее, темные коротко стриженные волосы, жесткую ткань его пальто. Вот уж точно не могу наглядеться. «Надолго?» «Недели на две». Мы замолчали, мысленно переживая предстоящую разлуку. «А знаешь, — сказала я, — честно говоря, я думала, что ты меня будешь ругать». «За что?» «За самоуправство. За то, что приехала сюда, не предупредив». «Ну что ты?» «Нет, все-таки надо было меня отругать. У нас очень жесткая иерархия. Он офицер, я рядовой. И никаких неожиданностей. Не потому так, что он мужчина, а потому что он лучше. Мы долго целуемся, потом я немного плачу у него на груди. «Лучшие дни у нас впереди, ты верь», — внушает мне Костя. «Я верю», — хлюпаю я. «Подожди, а что за рейс?» «Рейс как рейс. Посиди минутку, я зарегистрируюсь». Он возвращается быстро. У нас еще есть несколько минут. Что творится в Югославии? Я невольно вернулась к событиям последних дней. Неужели будет война? Вряд ли. Мы помолчали. Как же так, начала я? Ведь там, в Сербии, наверняка есть люди, которые так же любят друг друга, как мы с тобой. И вдруг на них бомбы. И вот они расстаются. Он идет на войну, может быть, она его никогда не увидит больше. А может, увидит изувеченным или мертвым? Как же это так? Так любила его, а он мертвый. За что? Ведь трагедия какая! Я, наверное, не пережила бы этого. На войну тебя проводить, Костя? Ну как же так? Может, им лучше сдаться сразу? Ну не в рабство же их обратят. Никто же не будет сидеть в кандалах или на непосильных работах, как в древние века. Ага, наоборот, за предательство еще и денег дадут. 30 сребреников. Ну? Но неужели один путь — умирать? Знаешь, что не победишь, и умирать. А дети, они-то чем виноваты? Я вот представляю Артема под бомбами. За что? Скажи, Костя, за что? Он очень мудрый, мой Костя. Моложе меня, а умней.